27. Сами видите, как лучшие сердца страдают от людских мрачных замыслов. Неземные, чистые мысли для злых тварей — лишь цель глумления. Невозможно передать, чем наполнен воздух около земли. Мысли, образы служителей тьмы, как когти, бесчисленны. Символ жизни — крест, пересеченный ими как недопустимое средство восхождения. Даже если этот знак предупреждает об опасности, служители тьмы приложат усилия разбить его. Не следует не замечать происков темных. Мудро нужно знать действительность, чтобы тем ценить больше благодать, данную во спасение.